Глава 7. 17 февраля 2016 года. Полночи Лиля не могла уснуть. И не только потому, что продолжала мысленно прокручивать разговор в магазине. Они с Неом улеглись спать в состоянии холодного мира, когда каждый чувствовал, что недосказанность осталась, но старательно делал вид, что ничего не произошло, не желая обсуждать это при наличии потенциальных свидетелей за стенкой. Помимо того, что Лиля снова и снова возвращалась мыслями к внезапной ссоре, она никак не могла выбросить из головы женскую фигуру на подоконнике. Стоило закрыть глаза, и незнакомка снова медленно поворачивалась к ней. От воспоминания сердце заходилось в груди. Сразу хотелось теснее прижаться к мирно спящему рядом мужчине, чтобы лучше чувствовать его присутствие. А еще приложение. Нев уснул достаточно крепко и, видимо, не слышал, но Лилия, едва задремав, просыпалась от тихого жужжания уведомления. Приложение снова и снова напоминало ей, что рядом с ней находятся два чудовища. С одним все было понятно, а вот второе напрягало. И постоянное предложение «найти» жгло кончики пальцев. Когда смартфон зажужжал снова, вырывая ее из уже довольно глубокого сна, Лиля мысленно разозлилась и решила, что надо просто его отключить. И плевать на будильник. Их тут пятеро. Найдется кто-нибудь, кто разбудит. Тело, однако, было уже ватным, тяжелым, непослушным. И Лиле для начала с трудом удалось разлепить глаза. В комнате, конечно, было темно, но благодаря свету с улицы все предметы она разглядела довольно отчетливо. Как и постороннюю фигуру, стоящую в нескольких шагах от кровати. Дыхание перехватило, и в груди что-то болезненно сжалось. Из того положения, в котором лежала Лиля, она видела только женские коленки. Все ее внимание сосредоточилось именно на них. Острых и слегка угловатых. На худых, стройных ногах. Подол, который их не прикрывал, ускользал от внимания. Это могло быть и короткое платье, и ночная сорочка, и даже деловая юбка. Ни цвета, ни фактуры Лиля не различала. Смотрела только на коленки. Они вдруг шевельнулись. Незнакомка сделала медленный шаг вперед к кровати. Лиля сжала зубы, силясь повернуть голову, скользнуть взглядом вверх, но какой-то древний инстинкт в то же время вопил внутри «не надо, не смотри на нее». Но делать что-то было нужно. Женщина приближалась. Томительно, медленно и все так же нервно, ломко, дергано, но неотвратимо. Надо было как-то отползти, разбудить Нева, чье размеренное дыхание слышалось за спиной. Он наверняка знает, что делать с такими непрошенными гостями. Однако Лилия не могла сделать ровным счетом ничего. Только лежать, чувствуя, как по телу прокатывается дрожь, тяжело дышать и смотреть на приближающиеся ноги. Ее тело словно парализовало. Женщина, наконец, подошла достаточно близко и остановилась. Лиля была готова позорно заплакать от страха, но не могла даже этого. Она попыталась передвинуть руку, которая лежала вдоль тела, дотянуться ею до Нева и толкнуть его, но рука словно весила тонну и едва шевелилась. «Что она делает?» — пронеслась в голове непрошенная мысль. Казалось, что женщина просто стоит, но когда кончики чужих волос коснулись кожи, Лиля поняла, что женщина наклоняется к ней. Зачем? Ей почему-то совсем не хотелось это выяснять. Ужас захлестнул новой волной, неожиданно придавшей сил. Лиля все-таки смогла резко повернуться. Она потянулась рукой вперед, хватая Нева за плечо. Или пытаясь схватить, потому что Нева рядом не оказалось. Пальцы сжали только его одеяло. Лиля приподнялась на локтях и с удивлением поняла, что уже светло. В комнате она находилась одна, ни Нева, ни таинственной призрачной незнакомки. За окном серело хмурое утро. В квартире было довольно тихо. Схватив смартфон, Лиля выяснила, что уже 10 утра. Сон. Это был всего лишь сон. С их работой ночные кошмары – обычное дело. Голова раскалывалась, тело все еще казалось чужим. Вместо бодрости Лиля ощущала дикую усталость, как будто вовсе не спала. День обещал быть пасмурным, низкое тяжелое небо сыпало снегом. Хотелось перевернуться на другой бок, накрыться одеялом с головой – и проспать еще 5 часов. Но Лиля заставила себя встать. Судя по напряженному стуку клавиш, Ваня уже вовсю работал в гостиной. Каким бы исследованием ни занимался Дементьев, Делал он это там же, а Долгов и вовсе уехал в морг. На кухне обнаружился только Нев, и, судя по запаху, он готовил для нее на завтрак тосты с жареным бананом, который она очень любила, но старалась не есть часто. Губы сами собой растянулись в улыбке, и, проходя мимо, Лили не удержалась от того, чтобы обнять его и быстро чмокнуть щеку. «Доброе утро», — мягко поприветствовала она. Утром их ссора и вовсе стала казаться далекой и незначительной. «Доброе», — Нев улыбнулся, бросив на нее настороженный взгляд. Лили скорее почувствовала его, чем увидела. «Рад, что ты сама проснулась. Я уже собирался тебя будить». Кофемашина приглушенно зашуршала, перемалывая кофе, и Лиля привалилась плечом к холодильнику, дожидаясь спасительной порции утренней бодрости. Глаза закрывались сами собой. «Ты в порядке? Хорошо себя чувствуешь?» — встревоженно спросил Нев. «Ты какая-то вялая». «Плохо спала», — отмахнулась Лиля. «Может быть, мне поехать с тобой, чтобы ты не садилась в таком состоянии за руль?» «Ты не справишься с московским движением. Ты в Питере-то за руль не садишься». «Сложно поспорить», — признал Нев, ставя на стол тарелку с тостами. Водить машину он умел, права у него имелись, но этот навык было сложно назвать его сильной стороной. «Ничего. Сейчас я позавтракаю, накачаюсь кофеином, взбодрюсь под душем и буду в порядке», — легким тоном пообещала Лиля. Тоном, который был очень обманчив, и Нев хорошо это знал. Он повернулся к ней, заглянул в глаза и даже набрал в грудь воздуха, собираясь что-то сказать, но она улыбнулась и жестом остановила его. «Не надо. Все в порядке». «Извинения?» — она демонстративно посмотрела на тарелку. «Приняты». Нев облегченно выдохнул и кивнул. На этом тему можно было считать официально закрытой, но каждый понимал, что рано или поздно к ней придется вернуться. Просто никто не хотел возвращаться к ней сейчас. Лили постаралась привести себя в порядок максимально быстро и очень надеялась, что удастся попасть в институт, где училась Кристина, во время перерыва. Но ей не повезло. Выпавший снег создал проблемы на дорогах, поэтому по нужному адресу она добралась как раз тогда, когда началась третья пара. Пришлось ждать ее окончания. Только для того, чтобы выяснить, Кристина сегодня на учебе не появлялась. Как и накануне. Это означало, что придется снова прорываться сквозь пробки и ехать к девушке домой, рискуя нарваться на ее нервную соседку. Однако делать было нечего, и Лиля снова села за руль. До коттеджного поселка она добралась всего лишь в начале четвертого, но день, который начинаться-то не очень хотел, казалось, решил уже закончиться. Поэтому на улице было темно почти как вечером. Калитка на участок оказалась открыта, поэтому Лиля позвонила сразу в дверь. И долгое время не открывали. Она уже успела подумать, что Кристины нет и дома, когда дверной замок щелкнул и дверь распахнулась. Кристина выглядела зареванной и потерянной. В ее взгляде перемешались страх, отчаяние и призрачная надежда. «Что вам нужно?» – настороженно спросила она, не здороваясь. «Ответы на пару вопросов», – миролюбиво ответила Лиля. «Послушай, мы знаем, что ты в беде и хотим помочь. Погибли уже двое, как минимум двое», – поправилась она. «Не хочу давить, но ты можешь стать следующей. Мы уже знаем про приложение, поэтому все, что нам нужно, это несколько деталей. Мы выясним их и сами, но ты можешь помочь нам сэкономить время и, вероятно, спасти твою жизнь». «Проходите», — едва слышно пригласила Кристина, пропуская Лилю в дом. Судя по царившей внутри тишине, девушка была одна. Лиля прошла в ту же гостиную, в которой они разговаривали в прошлый раз, но на этот раз не стала ни раздеваться, ни садиться, как бы подчеркивая, что она на минутку. Кристина тоже осталась стоять, обхватив себя руками. «Что вы хотите знать?» «Где вы взяли приложение? То есть, откуда о нем узнали? Потому что сайт, с которого вы его скачали, мы уже нашли». Кристина нахмурилась, вспоминая. Потом лицо ее просветлело. «Нам всем скинул ссылку Михач». «Михач?» «Михаил Шульгин. Он тоже из нашей группы. Мы отмечали ему день рождения». «Когда это было?» – тут же уточнила Лиля. «Последние выходные января». Лиля не сдержала удивленного возгласа. Получалось, что Родион погиб меньше двух недель спустя. Версия с мистификацией и психозом трещала по швам. Для столь быстрого развития нужны либо серьезные предпосылки психики, либо очень сильное давление, возможно, в условиях изоляции. Заметив на себе настороженный взгляд Кристины, она постаралась напустить на себя более спокойный вид и кивнула. «Продолжай». «Мы смотрели это кино про доску Уиджи», — послушно принялась рассказывать Кристина. «Кто-то предложил попробовать провести сеанс, а Михач сказал, что сеансы и доски — это прошлый век, и скинул там ссылку». «Сколько вас было?» «На тот момент 5. «Ты знаешь еще кого-то, кто скачивал приложение?» «Только тетя Оля». Кристина неопределенно мотнула головой, явно имея в виду соседку. «После вашего визита я ей все рассказала, а она попросила ссылку». Лиля удовлетворенно кивнула и попросила. «Дай мне, пожалуйста, какие-нибудь контакты этого Михаила. Мы поговорим и с ним тоже». Кристина кивнула, но не двинулась с места. «Радик и Лерик погибли», — сообщила она дрогнувшим голосом. «Мы думали, это просто шутка, но они мертвы. Я следующая. Они придут и за мной тоже». «Мы не знаем точно», — мягко возразила Лиля. «С гибелью ребят пока не все понятно». «От этого нет спасения, да?» Словно не слыша ее, пробормотала Кристина и повторила. «Они придут за мной». Лиля шагнула к девушке, положила руки ей на плечи и слегка сжала, стараясь выглядеть ободряюще. «Кристина, не надо себя накручивать. Чем больше ты боишься, тем уязвимее становишься. Нужно просто соблюдать определенные меры безопасности. И лучше удали к чертям это приложение». Только на этих словах Кристина осознанно взглянула на нее и быстро-быстро замотала головой. «Нет, я не могу этого сделать. Только так я их вижу. Только так я знаю, что в доме их нет. Я проверяю каждый день по несколько раз весь дом, иначе как я узнаю, что чудовище уже близко?» «Послушай, мы до конца не уверены в том, что приложение на самом деле показывает чудовищ», — с нажимом произнесла Лиля, хотя сама уже не была в этом так уверена. «Все это может быть мистификацией, мотивы которые нам пока непонятны. Это определенно не шутка, но вполне возможно, что убийца – существо из плоти и крови. От такого можно защититься. Одно из главных условий – не оставаться одной. Если хочешь, мы поедем к нам». «К вам?» – Кристина нахмурилась. «Куда?» «Ну, у нас тут что-то вроде оперативного штаба», – улыбнулась Лиля. «Там тесновато, но зато не страшно. Или я могу отвезти тебя куда-нибудь еще. Как я понимаю, твои родители вернутся только в конце недели». Кристина сначала кивнула, потом тут же покачала головой. «Я лучше побуду у тети Оли. Думаю, она будет не против». «Тогда давай контакты Михаила, и я провожу тебя к ней», — улыбнулась Лиля. «И главное, не бойся ничего. Если это человек, и он специально запугивает своих жертв, то ты только сыграешь ему на руку, если будешь бояться». «А если нет?» — напряженно уточнила Кристина. «Тем более нельзя бояться», — уверенно заявила Лиля. «Поверь, я сталкивалась в этой жизни с разными проявлениями сверхъестественного. С ними действует тот же принцип. Чем больше боишься, тем большую власть они получают». Кристина долго смотрела ей в глаза, как будто что-то искала в них. И, наконец, снова кивнула. Лицо ее неуловимо переменилось, словно она приняла для себя какое-то решение, но решимости ее хватило ненадолго. Когда наверху что-то громыхнуло, девушка испуганно вздрогнула. Лицо ее скривилось, словно она собиралась заплакать, как ребенок, испугавшийся грозы. «Дома кто-то есть?» — напряженно уточнила Лиля, подняв глаза к потолку. «У тебя кошка или собака?» «Никого», — почти шепотом отозвалась Кристина. Они замерли, напряженно прислушиваясь, и обе едва не подпрыгнули, когда в оглушающей тишине почти одновременно пиликнули их смартфоны. Достали они их тоже почти одновременно. «Рядом с вами 15 чудовищ. Найти?» Лилия и Кристина переглянулись, и на этот раз страх читался на лицах обеих. «Они всегда были только во дворе», — прошептала Кристина. «Я проверяла пару часов назад. В доме никого не было». В ответ на это что-то громыхнуло и на первом этаже. Лиля тяжело сглотнула, стараясь унять бешено колотящееся в груди сердце. Она откашлялась, чтобы голос не подвел, но почему-то все равно произнесла шепотом. «Одевайся». 17 февраля 2016 года. 16:00. Улица Тверская, город Москва. На встречу с Михаилом Шульгиным поехали Дементьев и Нев. Долгов еще не вернулся из морга. Ваня продолжал ковырять приложение, а Лиля застряла в пробке, образовавшейся на въезде обратно в пределы МКАДа. Она переслала Дементьеву контакты юноши, и тот по телефону договорился с ним о встрече в центре, куда из квартиры Долгова было проще доехать на метро. От двери квартиры Долгова до двери кофейни, где была назначена встреча, они добрались за полчаса. Михаил Шульгин выглядел спокойно и уверенно, что немного сбивало с толку. Он не проявил ни малейшей нервозности, ни при виде удостоверения, ни при упоминании приложения. Было похоже, что его чудовища не пугают. «Да, я скинул ребятам ссылку на это приложение. Правда, они в тот вечер не оценили, зато потом как-то уж очень им увлеклись». «В каком смысле?» – уточнил Дементьев. «Да в прямом». Михаил слегка поморщился. «Пугали друг друга в чате какими-то жуткими историями. Мерились, кому сколько чудовищ оно показывает. Особенно Радик активничал. Сначала все пытался выяснить у меня, как в это играть, что делать с чудовищами. Потом понес какую-то фигню о том, что чудовище настоящее. Потом другие эту тему подхватили. Я сначала думал, они прикалываются, даже слегка подыгрывал. Потом меня эта тема утомила. Учеба, то да сё, сами понимаете». «А вас чудовище не преследует?» — поинтересовался Нев, внимательно следя за реакцией парня. Тот снова нахмурился, неуверенно улыбаясь. Он переводил взгляд с одного мужчины на другого, как будто пытаясь понять, в чем прикол и где скрытая камера. «Вы серьезно?» – уточнил он, когда понял, что его собеседники не шутят. «Это же просто игра». «Нет, даже не игра, потому что играть там не во что. Прикол. Чудовищ не существует. Все это просто компьютерная графика. Дополненная реальность или что-то в этом роде. Спецэффекты. Играешься с приложением, тебя преследует чудовище, не играешься, живешь себе спокойно». «Вы в этом уверены?» — мрачно спросил Дементьев, не сводя с парня своего лучшего следовательского взгляда. «Двое ваших друзей погибли из-за этого приложения». «Да перестаньте!» — отмахнулся Михаил. Однако и Нев, и Дементьев смотрели на него так серьезно и с таким подозрением, что он вдруг переменился в лице и сел прямее. «Да ладно», – пробормотал недоверчиво. «Ну, не может же такого быть. Это все сказки. Вы взрослые люди, вы не можете в это верить». «Откуда вы узнали про приложение? Где взяли ссылку?» – строго спросил Дементьев тоном, который обычно обещал допрашиваемым 10 лет колонии строгого режима, если их ответ ему не понравится. «Да я один приятель опубликовал, еще школьный», — торопливо сообщил Михаил. «Ну, как приятель? Одноклассник. У себя на стене запостил. Я случайно на тот пост попал. Скучно было, вот пошел смотреть, что там. Он потом, кстати, ссылку удалил». «Что именно было в том посте?» — чуть мягче поинтересовался Нев. «Он что-нибудь объяснял про приложение?» «Нет», — Михаил мотнул головой. «Просто поделился ссылкой. Меня она удивила. Никогда не видел кириллицу и латиницу в одном домене. Даже не знал, что так бывает. Вот я и кликнул. Фишка показалась мне забавной, я скачал, протащился, поделился с остальными, вот и все». «И вы просто забыли потом про приложение? Не запускали поиск? Не замечали, что чудовищ становится больше? Приложение само не слало вам напоминание о том, что рядом чудовище?» Дементьев продолжал придерживаться амплуа злого полицейского. «Да я как-то...» Михаил вдруг замялся. «Понимаете, у меня ведь тоже день рождения был. Мы с крыской с разницей в 3 дня родились. Мне родители новый смартфон подарили еще на тех же выходных. Гораздо круче прежнего. Я до сих пор половину официальных приложений на него не установил снова. А это ведь даже на маркете не было. В общем, так и не поставил я его снова. А тот мобильник как разрядился, так и лежит выключенным». «Ясно», — резюмировал Дементьев таким тоном, словно Михаил только что признался в двойном убийстве. Он протянул ему блокнот и ручку и велел: «Запиши все данные твоего одноклассника. Как зовут, где живет, где учится, телефон. В общем, чтобы мы смогли побыстрее его найти и поговорить с ним». Парень согласно кивнул, сначала быстро застрочил что-то, потом задумался, залез в телефон и что-то списал с экрана, после чего протянул блокнот обратно Дементьеву. «Вот только я точно не знаю, где он учится. В смысле, Точно знаю, что в Бауманке, но факультет без понятия. Что-то унылое, вроде ракетостроения. Он вообще странный парень, Серега, в смысле. Всегда себе на уме был. Но в программировании со школы шарил. Собирался вроде на программиста и учиться, но то ли не поступил, то ли не знаю, что там не срослось. Может, он сам это приложение и сделал. «Мы разберемся», — мрачно пообещал Дементьев. «Не распространяй ссылку, больше свободен». Михаил радостно кивнул и уже собирался встать, но задержался. «Вы правда думаете, что Радик и Лерик погибли из-за приложения?» Неф и Дементьев переглянулись. Опрос парня прозвучал с таким отчаянием, что даже у злого полицейского язык не повернулся ответить жесткое и лаконичное «да». «Мы пока точно не знаем», — уклончиво ответил Неф. «Но их гибель с ним определенно как-то связана». Михаил тяжело сглотнул, опустив взгляд. Все-таки встал и вышел из кафе, совершенно забыв заплатить за чашку капучино. Дементьев откинулся на спинку кресла и постучал пальцами по столу. «Что думаешь об этом?» — спросил он Нева, глядя перед собой. Однако Нев не отозвался. Когда Дементьев поднял на него взгляд, оказалось, что он смотрит на кого-то за другим столиком. И, судя по всему, женщина за тем столиком тоже смотрела на него. «Знакомая?» — насмешливо поинтересовался Дементьев и, понизив голос, предположил. «Или бывшая подруга?» Нев заметно дернулся, как будто не ожидал, что его поймают за игрой в гляделки с другим столиком. Заметно смутился, хотя сейчас это происходило с ним уже не так часто, как раньше. «Нет, я не знаю эту женщину, но вижу ее уже не в первый раз», — признался он после небольшой паузы. «Третий, если быть точным, с воскресенья». «С воскресенья?» — Дементьев нахмурился, глядя на него с тревогой. «То есть ты видел ее еще в Питере?» Нев кивнул. «Тайная поклонница?» «Маловероятно. Может быть, стоит подойти и спросить, что ей нужно?» Дементьев снова перевел взгляд на женщину, но та уже не смотрела в их сторону. Все ее внимание было направлено на пирожные перед ней. «Это ведь преследование? Или она следит за тобой?» «Вряд ли следит. Она не прячется, наоборот, постоянно обращает на себя мое внимание», — заметил Нев. «Ей что-то от меня нужно, да, но она хочет, чтобы я подошел первым. Это даст ей преимущество». «Какое?» «Пока не знаю». Нев пожал плечами. «Но пусть подходит первый и сама начинает разговор». «Как скажешь», — не стал настаивать Дементьев. Ему как раз пришло сообщение от Вани, поэтому немолодая странноватая дама, пылающая к Неву нездоровым интересом, перестала его интересовать. «Ваня что-то нашел и спрашивает, когда мы вернемся. Думаю, перед разговором с этим...» Он глянул в блокнот. «Сергеем Лукьяновым. Имеет смысл выслушать его». Нев кивнул, соглашаясь. Пока Дементьев рассчитывался с официанткой, он быстро написал Лиле. «Как там пробка? Твой брат что-то нашел, мы возвращаемся к нему. Успеешь присоединиться?» А сообщение повисло непрочитанным и без ответа. Видимо, пробка все же рассосалась, и Лиле было некогда смотреть в телефон. 17 февраля 2016 года. 16 часов 30 минут. На их появление у своего порога Ольга Воронцова, она же Марина Вранова, отреагировала вполне спокойно, даже немного отстраненно. Лиля обтекаемо объяснила ей ситуацию. Не вдаваясь в подробности, дала понять, что Кристине может грозить опасность. Убедилась в том, что Воронцова не против взять на себя связанные с этим риски. «Оба ее друга погибли, оставшись в одиночестве вечером или ночью на улице», — заметила Лиля. «Если вы останетесь в доме и не забудете запереть калитку, то, скорее всего, ничего не случится. Я надеюсь, что за пару дней мы разберемся в ситуации, и никому больше ничего не будет угрожать». Ольга кивнула. Серьезно так кивнула. Без тени сомнений или иронии. Маньяк, играющий с людьми с помощью современного мобильного приложения, конечно, более понятная опасность, чем неосторожно призванный дух. Можно было надеяться, что и Ольга, и Кристина будут вести себя осмотрительно. «Кристина сказала, что вы тоже скачали приложение», — не удержалась Лиля напоследок. «Вы запускали его?» Ольга почти не переменилась в лице, лишь брови и уголки губ слегка дрогнули, как будто она так и не решила, какую эмоцию продемонстрировать. Удивление или смущение? Да, запускала. Не стала отнекиваться она. Хотите знать, что она мне показала? Лили кивнула, а Ольга пожала плечами. Убеждала, что рядом со мной чудовище. Насколько я не ходила по дому, сколько не выглядывала в окна, оно мне так ничего и не показало. Что это значит, как вы думаете? Лиля ничего не смогла ответить. С таким пока никто не сталкивался. Ольга могла и просто не найти место, в котором увидела бы нечто. Или приложение дало сбой. Обо всем этом она рассказала Дементьеву по телефону, угодив в пробку. Скинула ему контактные данные Михаила Шульгина, посмотрела по приложению длину пробки, вздохнула и вернула телефон в держатель, прикрепленный к стеклу, чтобы удобнее было следить за указаниями навигатора. Она честно пыталась расслабиться и не раздражаться. Торопиться ей было некуда, поэтому она вполне могла потерять полчаса в пробке. Может быть, к возвращению в квартиру Долгова уже будут известны новые факты, на основании которых получится продвинуться дальше. Но расслабиться все равно не получалось. В голову лезли воспоминания о приснившемся ночью кошмаре и размышления на тему, было это все сном или она действительно снова видела неизвестную девушку. Без помощи приложения. Возможно ли это? Все говорило о том, что перед смертью Родион начал видеть своих чудовищ без посторонней помощи. Видел ли их Валерий? Значит ли это, что чудовище настоящее? Или все-таки приложение сводит с ума, и ты начинаешь галлюцинировать? Можно ли свести с ума за 2 недели? Если чудовище – часть виртуальной, или, как назвал Ваня, дополненной реальности, то почему каждый видит что-то свое? Как неизвестный разработчик угадывает, кому что показывать? Они все видели тьму вокруг Невы, и каждый наверняка был готов признать ее настоящей, потому что они знают, что Нев умеет. Она сама видела какую-то женщину, услышав о которой Долгов подозрительно оживился. Он знал ее? Кому относится эта женщина, к Долгову или все-таки к ней? Ведь ему женщина не показалась. Почему? Почему Ольга так и не нашла свое чудовище? Лиля не была программистом, но за годы общения с братом усвоила. Чем больше сценариев, тем сложнее алгоритм. Зачем так заморачиваться, если устраиваешь мистификацию для 4 человек? Или все это часть чего-то большего? От вопросов голова шла кругом. Они продолжали мучить Лилию тогда, когда прокатная машина прорвалась через пробку, образовавшуюся из-за несерьезной аварии, и поехала по более свободным улицам. Снегопад прекратился еще до полудня. 5 его последствия на основных шоссе расчистили. До вечернего час пик оставалось еще немного времени, поэтому у Лили имелись все шансы добраться до дома достаточно быстро. Смартфон пиликнул, вырывая ее из размышлений. Лиля скосила глаза и успела заметить, как вверху экрана промелькнуло уведомление от чудовищ.нет. «Рядом с вами 2 чудовища. Найти?» По коже пробежал холодок, хотя климат-контроль поддерживал в салоне достаточно высокую температуру. Пальцы крепче сжали руль. Лиля попыталась сосредоточиться на дороге, но взгляд упорно возвращался к экрану. И совсем не для того, чтобы посмотреть на маршрут. Уведомление уже превратилось в крошечный значок вверху экрана, и значок этот притягивал к себе взгляд. Поток шел ровно. Навигатор показывал, что еще 7 километров Лиле предстоит ехать прямо. Поэтому после недолгого колебания она позволила себе протянуть руку к смартфону и ткнуть гипнотизирующее уведомление. При этом она не забывала смотреть на дорогу, то сбрасывая, то добавляя скорость в зависимости от ситуации, чуть поворачивая руль, следуя за плавными изгибами шоссе. На экране включилась камера приложения. Лиля осторожно вынула смартфон из лапки и перенесла ногу на педаль тормоза, постепенно останавливая машину на светофоре. Пока красные циферки отсчитывали время до нового старта, она перевела камеру на сиденье рядом. Пусто. Сзади раздался короткий раздраженный сигнал. Красный свет горел недолго. Все еще держа смартфон в руке, Лиля тронулась с места, продолжая движение в потоке. Следующий светофор удалось проскочить на зеленый, чему она не обрадовалась. Она надеялась за время остановки проверить сиденье у себя за спиной. На мгновение ее взгляд упал на зеркало заднего вида. «Да нет», — возразил внутренний голос, — «призраки не отражаются в зеркалах». Впрочем, и камера тоже не должна их видеть, поэтому Лиля все-таки попробовала. Быстро подняла смартфон и посмотрела сквозь камеру в зеркало. Они были там. Бесформенные, безглазые. Сидели с ровными спинами, словно высокородные пассажиры. Стоило Лиле взглянуть на них в отражение, оба повернули то, что могло бы быть головой. «Когда ты смотришь на них, они смотрят на тебя». Снова прозвучал в голове голос Невы. Лиля испуганно охнула, рука дрогнула, и смартфон упал куда-то под кресло. В то же время рядом протяжно засигналила машина. Лиля вцепилась в руль обеими руками, пытаясь выровняться, и, испугавшись, ударила по тормозам. Оглушительный визг царапнул уши. Машина резко развернула. Резкий удар и пронзительная боль были последним, что Лиля успела почувствовать.